Сегодня парламент Японии большинством голосов принял решение не ставить на голосование закон об ограничительных мерах в отношении корейских граждан. «Я доволен решением парламентариев», – сказал спикер Палаты представителей господин Тадамори Асира, комментируя перед журналистами итоги голосования. «Это бы негативно сказалось на отношениях с Кореей, чего лично мне не хотелось бы. Я считаю, что нужно очень взвешенно относиться к принятию решений, влияющих на отношения между народами, действуя исключительно в интересах их совместного блага. Что сегодня, к моему удовольствию, японские парламентарии и продемонстрировали». На вопрос журналиста о том, что же так повлияло на настроение парламентариев, ведь совсем недавно большинство их были сторонниками жесткого решения. Да и по опросам японское общество в целом его поддерживало. Господин Асира сказал: «Я думаю, что причиной этому стало яркое выступление девочки с синими глазами, так эмоционально защищавшей свою страну. Было очень приятно на это смотреть». «О! Япошки не пошли на обострение отношений. Не зря я, значит, унижался». «Ну как унижался? Я не ныл, не выпрашивал, но приносить извинения за кого-то приятного было мало. Все-таки организовали мне в Японии извинения за соотечественников. За этого придурка с краской, чуть не убившего Санхёна. Лично, на мой взгляд, нужно было не прощения у местных просить, а наоборот, требовать от них, чтобы гайки затянули потуже. А то, блин, понимаешь, ездят тут всякие пупы земли, решают за всех. Причем самим же им на всех глубоко плевать. А ты за них потом хныкай, рассказывая, что не такие уж они и плохие, эти придурки». Только вот как-то странно мне от прозвучавшего утверждения об эмоциональности. Вроде я руками не размахивал, слюной не брызгал. Все было, мне кажется, чопорно и сухо. По-английски. Может, японцам это как раз и понравилось? Просто они под эмоциональностью имеют в виду что-то свое? Охо-хо, дела мои тяжкие. То гормоны кругом летают, хоть не дыши, то люди говорят одно, имея в виду совершенно другое. Как на самом деле, оказывается, сложно быть настоящим переводчиком, да еще в другой стране. Одни сплошные местные обычаи, и не переведешь правильно, пока их не узнаешь. Но я молодец, не сплоховал. Страну, можно сказать, грудью защитил. Может, что-нибудь на нее за это повесят? За успехи на дипломатическом поприще, а? Сегодня правительство Кореи опубликовало списки представленных к правительственным наградам за успехи в трудовой и военной деятельности. Награждения пройдут в День независимости Кореи. Наиболее отличившимся награды будут вручены лично президентом страны в парадном зале Дома правительства. О, списки! А не посмотрят ли мне списки? Почему бы благородному Дону не посмотреть списки? Думаю, ничего страшного не случится, если я немного напрягу глаза. Где их можно посмотреть? Ну, наверное, на правительственном сайте. Где еще они могут быть? Должны же мне что-то дать за Сунын, или нет? Примерно 10 минут спустя. Да, ничего мне, оказывается, не должны. Разочарованно думаю я, закончив повторно просматривать страницу правительственного сайта. Не заслужил. Впервые за 13 лет, и фиг вам, как говорится. Фу. Оказывается, на самом деле, это все никому не нужная ерунда на постном масле. Есть более значимые в стране победы. Ну и ладно. Раз мне ничего не должны, то значит и я никому ничего не должен. Равновесие – цель миропорядка. Агентство Fan Entertainment. Телефонный звонок. Да, Кихо, говори, я тебя слушаю. Господин директор, я хочу вам сообщить, что от комиссии района Гванакгу по трудовым спорам поступило уведомление о том, что они намерены провести инспекцию агентства Fan Entertainment на предмет проверки соблюдения прав и условий труда несовершеннолетних. Это по поводу Юнми. Хотят убедиться, что она работала в Японии не больше 5 часов в день. Больше ни в чем они не хотят убедиться. Например, что у меня есть кое-что между ног. Я могу им показать. Грубо отвечает Юсон. Вообще что ли охренели? 5 часов в день? Да в Корее в промоушен никто столько не работает. Не то что в Японии. Пиявки. Будут ли от вас какие-то указания, господин директор? Интересуется Кихо тоном английского дворецкого. Мы можем от них как-то отделаться?» «Боюсь, что нет, господин директор. Это инспекция. Они могут вынести решение о приостановке работы всего агентства до выяснения всех причин или устранения выявленных недостатков». «Ого, даже так?» – удивляется Юсон и спрашивает. «Кто им дал столько власти?» «Я точно не знаю, господин директор». «Думаю, что правительство». «У всех проверяющих слишком много власти, а у тех, кто зарабатывает им деньги, совсем нет никаких прав». «Похоже, что дела обстоят именно так, как вы говорите, господин директор». «И когда они хотят начать проверку?» «Прямо завтра, господин директор». «Хорошо. Кихо, у меня к тебе просьба. Найди мне информацию на этих проверяющих. Кто, что, ну ты понимаешь. Я здесь человек новый, почти никого не знаю. А у тебя эта информация должна быть. Не первый же раз нас проверяют». «Хорошо, господин директор, я постараюсь. В агентстве и в самом деле есть подобная информация. Не подробное досье, но кое-какие факты имеются». «Вот и отлично, Кихо, вот и отлично. А что, всех проверяют или только нас? Ведь мы и не одно такое агентство, в котором есть несовершеннолетние айдолы». «Пока, господин Юсон, есть информация, что хотят проверить только наше агентство». «Даже вот так вот, да? Ты с чем-то это связываешь? Есть мысли?» «Думаю, господин директор, что это может быть связано с Юнми. Своими заявлениями о работе Министерства иностранных дел она вынудила его главу уйти в отставку вместе со своей командой. Возможно, это месть. МИД известен своими обширными связями». «Да, такое вполне может быть», – озабоченно и задумчиво соглашается Юсон со словами Кихо и на несколько секунд замолкает, обдумывая ситуацию. «Если они взялись мстить», – возвращается он к разговору, – «то я с ними не справлюсь. Это совершенно не мой уровень. Кто тянул эту Юнми за язык? Совсем берегов не видит. Небожительницей себя ощутила». Кихо тактично молчит в ответ на прозвучавшие вопросы. «В общем, так, Кихо», – говорит Юсон, помолчав и приняв решение. «Давай, разузнай там у себя, насколько можешь, все об этой ситуации, а я задействую свои связи. Если это на самом деле так, как ты предполагаешь, то наше положение очень скверно. Сегодня трудовая инспекция, а завтра кого они на нас натравят? Комиссию по этике? Запретят показ роликов агентства на телевидении? Или, может, юридический отдел? Возьмутся проверять соответствие наших договоров и контрактов всех их нормам? Вся работа тогда встанет. Ты понял меня, Кихо?» «Да, господин директор, постараюсь разузнать как можно скорее». «Все, действуй», – отдает приказание Юсон. Вечер этого дня. Юджин с отрешенным выражением на лице читает форум. «Фу, фу, фу! Агдан унижалась перед япошками! Как это жалко!» «С ума сойти! Японское правительство прислушалось к словам Агдан. Кто она такая, чтобы ее слушали? Она даже не мировая звезда!» «Может, она действительно королева Мюнсунхва? Обладает харизмой правительницы. Вот японцы это почувствовали и сделали так, как она просила. И что, они теперь всегда будут выполнять ее просьбы?» «Поздравляю, мы наконец-то победили Японию! Мансэ, мансэ, мансэ!» «Пусть она попросит, чтобы они, наконец, нормально извинились за те бесчинства, что творились на нашей земле. Вот тогда мы увидим, королева она или нет». «Думаю, ничего у нее не выйдет». «Агдан умная, она не станет такого делать». «Когда она вдруг стала умной?» «Она всегда такой была». «Умные люди не делают таких глупостей, как она». «Это каких же?» «Умные люди хотя бы уважают общепринятые нормы поведения». «В стране полно людей, которые это делают, но в билборде только ее произведение. И номинирована на Грэмми из всей нации только она». «И что теперь? Не обращать внимания на то, как она попирает устои общества?» «Ничего она не попирает. Она просто имеет свое мнение и не боится высказывать его вслух». «Мы вернулись к тому, с чего начали. Умные люди держат свое мнение при себе. Агдан – дура». «Агдан умная и смелая. Я ее за это уважаю. Все молчали про Сунын, а она взяла и сказала вслух, что она о нем думает. Итог? Ни одного самоубийства в этом году. А умные люди сидели и держали свое мнение при себе. То, что она сделала, еще не оценили до конца. Люди еще не поняли». «Поняли и уже оценили. Правительство огласило список награжденных в этом году. Агдан в нем нигде нет. Ха-ха. Правда?» «Правда, любой может в этом убедиться». «Мне жаль, что правительство у нас такое глупое». «А Агдан, значит, не жаль, потому что она умная?» «Мир никогда уже не будет таким, каким он был до этого выпускного экзамена». «Вот ты пафосная! Пафос из тебя прямо прёт! Ты случаем не мудан?» «Значит, ты умная!» Прервав чтение, задумчиво вслух произносит Юджин и делает вывод. «И поэтому нравишься Дживону больше моей красоты?» «Ладно, посмотрим, сколько у тебя ума», – обдумав произнесенную фразу, обещает она. Время действия – 9 августа. Место действия – агентство Fan Entertainment. Сижу и уже секунд 5 слушаю, как Барам лихо идет по соседям. Офигеваю, но останавливать ее и поправлять не спешу. Может, она сама одумается? Сноска. Пойти по соседям – музыкальный сленг, означающий исполнение соседних нот вместо нужных. Примечание автора. Конец сноски. «Барам, все, хватит, остановись!» Наконец машу я ей рукой и, добившись мне нужного, спрашиваю. «Ты что, забыла все уже, что ли?» «Что я забыла?» Не понимает та, озадаченно смотря на меня. Я вздыхаю. «Приехали. На колу висит мочало, начинаем все сначала». «Мало что не в той тональности, так ты еще по нотам врешь», объясняю я суть своих претензий. Рядом со мной стоит Сон Йон и неодобрительно смотрит на Барам. Та задумывается, припоминая. «Да вроде нормально», говорит она. «Ладно, будем вспоминать», не спорю я. Сегодня я с самого раннего утра покинул больницу и, целенаправленно устремившись, прибыл в агентство. Хоть минимум неделя лежания, положенная после сотрясения мозга, совсем не прошла, но лежать дальше нет совершенно никакой возможности. Нужно и песню готовить, и дать возможность Корде подгонять военную форму, которой я буду принимать присягу. Плюс еще и для спасения дяди тоже нужно поработать. Накидать хотя бы в первом варианте мелодию. Возможно, что при ее наличии утрамбовка в размер корейских слов пойдет веселее. А то они никак переводиться с русского не хотят. Вчера весь вечер безрезультатно ломал свою больную голову над этой шарадой. Чувствую, придется пойти по пути переводчиков, ломавших голову над этой задачей до меня. Заменить процентов 90 слов, оставив одну мелодию. Да, я слышал этот вариант. Да, он мне не понравился. Но сделать лучше у меня не получается. Попробую помучиться еще немного, и если снова не пойдет, плюну и пойду протаренным путем. Не стану пытаться выпрыгнуть из шкуры, поскольку не вижу причин, чтобы это делать. Корейцам и такой вариант у нас нравился. Ну и бог с ними, как говорится. У меня и без этого головной боли достаточно. «Так, Онни, все ясно», – говорю я Барам. «Будем вспоминать. Но не сейчас. Сейчас главное – это песня для военных, которую будем исполнять вместе всей группой». «Я понимаю», – отвечает Барам. «Просто я хотела, чтобы ты меня послушала, чтобы вспомнить». «Вспомнили, проблемы поняли», – отвечаю я ей. «Сейчас у нас главное – Сун Йон. Все сейчас зависит от нее». Сун Йон смотрит на меня, я смотрю на нее. «Сан Бэ», – вопросительно произношу я и делаю рукой приглашающий жест в направлении микрофонной стойки. Она смотрит на меня и, повернувшись, идет туда, куда я ей указал. «Сложно так», – бросает она на ходу, – «сразу». «Я думаю, что вы справитесь, Санбэ», – ободряю я ее. Примерно час спустя, там же. Повернувшись, смотрю на Юсона, ожидая, что он скажет. «Только что прослушали вариант, исполненный Сун Йон. То, что она неправильно произносит слова, плевать. Сейчас главное получить одобрение руководства. Править будем потом». Руководство, прихватив себе в качестве усиления Кихо и продюсера группы, думает. «Как я понимаю, это совсем сырой вариант», перестав смотреть на Сун Йон, спрашивает нов директор, поворачиваясь ко мне. «Можно сказать, самый первый, который можно показать слушателям, господин Юсон», отвечаю я. Тот кивает. «Как я понял, ты хочешь, чтобы Сун Йон исполняла все от начала и до конца, так?» – уточняет он. «Да», – подтверждаю я. «Она – главная солистка, у нее получается». «А ты где будешь?» – спрашивает он у меня. «В смысле?» В первый момент не понимаю я, но догадавшись, что он имеет в виду, объясняю. «Буду вместе со всеми исполнять общую часть – припев». «Песня твоя», – указывает на имеющийся факт Юсон. «И мобилизуют в армию тебя. Нужно, чтобы ты была главной солисткой». «Это невозможно», – сразу ухожу я в отказ. «У меня нет такого голоса, как у Сан Йон Сан Бэ, и я вообще петь не умею». Юсон неодобрительно цокает зубом и, подняв руку, шевелит в воздухе пальцами. «Вот это вот начальная часть», – говорит он, – «когда Сон Йон говорит совсем тихо. В ней петь не нужно. Почему бы тебе не взять ее на себя?» «Да?» – удивляюсь я этой идее. «А зачем?» «Нужны твои глаза», – объясняет Юсон. «Видео будет начинаться с тебя. Первые кадры – твои глаза. Ты наговариваешь вступление, потом к тебе присоединяется Сун Йон, потом вся группа. Ты центровая. Тогда это будет смотреться настоящим взрывом. Конечно, для этого придется еще много поработать над музыкой. А Сун Йон, да и всей остальной группе, придется научиться правильному произношению, чтобы люди за границей не ржали с вас, как лошади». Я киваю, признавая справедливость прозвучавшей критики, одновременно думая над поступившим предложением. «В принципе», – обдумав, говорю я, – «в принципе, наверное, можно попробовать». «Пробуй», – говорит мне директор, указывая, совсем как я недавно делал для Сун Йон, в сторону микрофона. «Может, нам с Сун Йон Сан Бэ сначала сделать несколько репетиций?» – предлагаю я. «Репетируйте», – не спорит со мной Юсон. «Я хочу посмотреть, как будет получаться». Примерно полчаса спустя. Юнми и Сун Йон только что исполнили совместный вариант. «Да, господин директор», – наступившей тишине признает продюсер группы, повернувшись к директору. «В таком варианте исполнение звучит гораздо лучше, чем когда исполняет только Сун Йон. Разные голоса придают более насыщенный звуковой окрас исполнению, и можно более глубоко вовлечь остальных участниц группы. Звучание будет необычным, что привлечет к песне больше внимания». Юсон кивает ему, соглашаясь. «Мне нравится тут голос Юнми», – говорит он. «Голос девочки-подростка, его чуть слышная хриплость, он очень тут хорош». «Только ты лажаешь», – говорит он мне. Я вопросительно поднимаю брови и смотрю на директора. «Сегодня вечером начнешь усиленные занятия с преподавателем вокала», – добавляет Юсон, – «чтобы не просрать эту вещь. 5 минут тебе свободного времени и ко мне в кабинет. У меня к тебе есть разговор». «Да, господин директор», – отвечаю я. Несколько позже, без начальства. «Директор часто использует грубые слова», – говорит мне Сун Йон, то ли констатируя факт, то ли осуждая. «Это не смертельно», – отвечаю я. «Главное, похоже, он что-то понимает в шоу-бизнесе».